Информация к размышлению. Сельское хозяйство в Российской империи в конце XIX века. В конце XIX – начале XX века Россия, невзирая на высокие темпы развития промышленности, оставалась все же аграрной державой. Сельское хозяйство давало более 55% валового национального дохода, а занято в нем было почти 3/4 населения. Темпы развития этого сектора значительно уступали прочим, однако и здесь намечались вполне позитивные сдвиги. Валовые сборы зерна выросли за 20 последних лет XIX века с 2,2 миллиардов пудов до 2,7 миллиардов. Средняя урожайность поднялась с 34 до 39 пудов с десятины. Росли посевы и технических культур – льна, картофеля, бахчевых. Если говорить об экспорте, то и он значительно поднимался – с 5-6% от валовых сборов в 80-х годах до 10-12% на рубеже веков. Животноводство тоже росло, но более медленными темпами. Если говорить о всем сельском хозяйстве России, то по подсчетам независимого американского экономиста Грегори, среднегодовые приросты сельскохозяйственной продукции России в конце века составляли 2,5%. Не так много, как в промышленности, но и совсем немало. Главная проблема в сельском хозяйстве России в это время заключалась в неравномерном распределении собственности на землю. В европейской части, которая, собственно, и генерировала львиную часть продукции, примерно по трети земель принадлежали общинно-крестьянским наделам, частным собственникам, дворянам, зажиточным крестьянам и казне. Надо, однако, отметить, что казна владела в основном неудобными лесами, не черноземьем и тундрой, тогда как частные владения имели место на наиболее плодородных землях. Сельское население росло темпами даже более быстрыми, чем все остальные секторы. Размер надела на одного едока стремительно сокращался, так что лозунг народовольцев «Земля и воля», заключавшийся в их названии, имел под собой достаточно веские обоснования. Не будем забывать и о периодических неурожаях и голоде, которых только в последнее десятилетие века насчитывалось аж 3 штуки – 91-й, 96-й и 99-й годы. Причем голод 91-92 годов был из них самым катастрофическим. Тогда подвела погода. Чрезмерно морозная зима и очень засушливое лето. В результате было собрано зерна на 25% меньше, чем в предыдущем сезоне. Особенно сильно эта ситуация коснулась Черноземья и Поволжья. В итоге самый скромный подсчет жертв этого голода дает цифру в 400 тысяч душ. Таким образом, крестьянский вопрос в России можно было ставить во главу угла любых будущих реформ. Когда в вопросе задействовано 3/4 населения страны, это вполне понятно. А когда среди этих 3/4 почти половина, немного, будем так говорить, озлоблена и готова на самые разные поступки, это становится совсем уж нехорошо. Петр Аркадьевич Столыпин в начале XX века сделал попытку перезапустить крестьянский вопрос с нуля, однако очень успешно ее признать сложно. Переселение в Сибирь и на Дальний Восток – это, безусловно, отличная идея. Хотя и здесь можно найти немало подводных камней. Уж очень мало там плодородных земель, в Сибири и на Дальнем Востоке России, не говоря уже о Крайнем Севере. Да и денег можно было бы побольше выделить переселенцам. Да и плодородные целинные земли Киргизской степи почему-то не были задействованы в этом. Но вот вторая компонента столыпинских реформ, которая подразумевала размежевание села на бедноту и кулаков, это был выстрел совсем уж в молоко. Укреплять надо было крестьянскую общину, зародыш коллективных собственников земли. В Америке эту истину хорошо уяснили в том же XIX веке, когда началось массовое банкротство фермеров и скупка их земель крупными собственниками. А хутора, отруба и фермеры — это путь в никуда. Но, впрочем, это я забежал немного вперед. Посмотрим, как справиться с такой нелегкой ношей усовершенствованный и проапгрейденный Александр Александрович 2.0. 4 января 1895 года. Крым, Ливадия. Александр выполнил все указания своего гостя из будущего, обеспечил целых 2 фотографических аппарата. Один был системы «Фотос» автора Акимова, второй же «Космос» авторства Покорного. Он целую неделю без перерыва обучался работать с этими устройствами и счел обучение законченным только когда проявленные фотопластинки показали не то чтобы отличный, но приемлемый результат. Особенных размытостей там не наблюдалось. император предупредил камердинера и супругу, что будет занят в течение следующих 4-5 часов, и настоятельно рекомендовал себя не беспокоить. Мария была несколько озадачена интересом супруга к фотографии, но списала это на очередное чудачество, которыми иногда страдал самодержец. Итак, часы пробили 2 часа пополудни, и в строго обозначенные сроки посреди кабинета царя развернулся в метре от пола синеватый экран, на котором обозначился давешний визитер царя. «Привет», — перешел он сходу на простую речь. «Рад тебя видеть в добром здравии. Надеюсь, против ты возражений не будет». «Да какие уж тут возражения», — махнул рукой Александр. «Ты же мой спаситель. Как говорят англичане, сейвер». «Хорошо», — потер руки гость. «Тогда сразу к делу, так?» И, не дожидаясь ответа, он продолжил свои мысли. «Сейчас я покажу небольшой кинофильм...» «Стоп!» — сразу остановил его император. «Что такое кинофильм?» «Черт!» — потер лоб Георгий. «Я и забыл, что у вас их пока не изобрели, эти кинофильмы. Через полгода в Париже будет первый показ. Вот, кстати, первый совет. Там есть такие братья — Люмьеры, Луи и Агюст. Их неплохо было бы переманить в Россию. Пусть изобретают кинематограф в нужном месте. А кинофильмы — это... как бы попроще выразиться... это запись и последующее воспроизведение движущихся изображений. Очень быстрая смена фотографий, которая создает полное впечатление, что на экране идет живая жизнь. Так понятно?» «Не очень», — поморщился Александр. «Но давайте уже двигаться дальше. Показывайте мне ваш кинофильм». Называется он «Краткая история России с 1895 по 1995 годы», — сказал Георгий и запустил трансляцию. 100 лет истории уложились в 20 минут. Александр просмотрел все это в полном молчании. По окончании же трансляции он не выдержал и закурил сигару. «Грустно все это, Георгий», — сказал он после небольшой паузы. «Очень грустно. Все наперекосяк пошло примерно с 1905 года, я правильно понял?» «Чуть раньше, Александр Александрович», — поправил его гость. «Я бы сказал, что с самого начала века, когда окончательно оформились боевые дружины эсеров, а эсдеки самоорганизовались на своем втором съезде». «Что нужно сделать, чтобы поправить такое неблагоприятное течение событий?» — взял царь быка за рога. «Тут разные мнения могут быть», — отвечал Георгий. «Но я думаю, вы сами справитесь с этим вопросом». «Радует хотя бы то, что ходынки при мне не случится. Сколько там человек подавили в итоге?» «По официальным данным властей, — доложил Георгий, — 1400. А по подсчетам независимых лиц — все 4000». Александр докурил сигарету, затушил ее в пепельнице и тогда продолжил. «А фотоаппарат я зачем принес? Даже 2 штуки». «Это будет вторая часть моего выступления, — объявил гость. Приготовьтесь к съемке. Я вижу, вы сами решили справиться с этой техникой». «Да, она оказалась несложной». «Сейчас я буду выводить на экран картинки и схемы, а вы снимаете их по очереди. Я скажу, когда надо нажимать на спуск». И таким образом Георгий продемонстрировал Александру блок схемы 5 основных двигателей, приспособленных для применения в аппаратах в наземных, воздушных и морских средах, а затем схему радиоприемника-передатчика. Не ту, что изобретет Попов с Маркони через 5-6 лет, а более продвинутую, середины 20 века. А уж совсем в конце были показаны реактивные двигатели для самолетов и космических аппаратов. «И что я со всем этим буду делать?» — спросил Александр, справившись с задачей фотографирования. «Покажете специалистам», — закончил свою мысль Георгий. «В качестве таковых могу предложить таких людей. Записывайте. Рудольф Дизель, Германия. Генри Форд, США, Луи Блерио, Франция, ну и, пожалуй, Фердинанд Порше. Сейчас он работает на территории Австро-Венгрии. Все они будут чрезвычайно заинтересованы в этих чертежах, ну а вы, конечно, сможете предоставить их только при условии принятия российского гражданства. Дело в том, что 20 век будет, по нашим представлениям, битвой моторов, и победит в ней тот, кто сможет предложить более мощный и компактный агрегат. «Все, мое окно закрывается», — скосил Георгий глаза куда-то в бок. «Мне пора. Я смогу посетить вас еще один раз через...» «Ровно через 5 лет от сегодняшней даты». «Благодарю, Георгий», — с чувством произнес царь. «Россия тебя не забудет. Встречаемся 4 января 1900 года, так?» Так, государь, всего тебе самого наилучшего». И с этими словами экран свернулся в трубочку и исчез с концами. Информация к размышлению. Внешняя политика Российской империи в конце XIX века. В конце XIX века Россия являлась одной из ведущих мировых держав. Не самой главной, на эту роль примеряла себя Англия, да и Франция стояла где-то рядом, но в пятерку ведущих точно входила. Основные направления внешней политики страны делились по географическому признаку – западное, южное и восточное. Главным, безусловно, являлось западное. Отношения с ведущими европейскими державами – Англией, Францией, Германией и Австро-Венгрией. В конце 80-х годов были юридически оформлены союзные отношения с Францией. С Англией же шло соперничество по очень широкому фронту – от Турции и до Китая. Австро-Венгрия постоянно вставляла России шпильки по поводу балканских стран, а с Германией соблюдался вялотекущий нейтралитет. На южном направлении у России были два основных противника – османы и Иран. С первыми мы никак не могли устаканить вопрос о Черноморских проливах, со второй же державой были в основном споры, как ее делить с Англией. И во второй половине 90-х годов чуть ли не на первое место выдвинулось восточное направление – Китай и Япония. Корея была слаба и не рассматривалась как субъект международного права. В 1896 году был подписан договор с Китаем о строительстве КВЖД через Харбин, а чуть позднее Россия выбила у китайских мандаринов и аренду Ляодунского полуострова с базой ВМФ Порт-Артур, а также оформила протекторат над Кореей, что вызвало серьезные опасения у японцев и англичан. Они тоже серьезно претендовали на эти же территории. Назревали серьезные противоречия, которые прорвались, как известно, в 1904 году в бухте Чемульпо, где затонул преснопамятный крейсер «Варяг». В 1894-1895 годах, впрочем, никаких существенных проблем во внешней политике России не имелось, чему в немалой степени способствовала ювелирная тактика Александра III, известного в народе как «миротворец». Основных проблем в ближайшем времени – виделось ровно две. Как-то по возможности избежать, а если не получится, то не проиграть русско-японскую войну — раз. И не дать ввязать себя в общеевропейские дрязги. Особенно это касается Балканского региона. Это два. Ну и союз с Англией, случившийся в реальной истории в начале следующего века, это тоже что-то из разряда завязывания узла правой рукой через левое плечо. Австро-Венгрию, гадившую России при любом подвернувшемся случае, следовало держать на расстоянии, а с Германией, в принципе, никаких особенных расхождений у нас не было. Холодный нейтралитет с ней был бы наилучшим выходом для межгосударственных отношений. 17 июля 1896 года. Нижний Новгород. Летом этого года российские власти запланировали грандиозную выставку достижений. Так сказать, капиталистического хозяйства в кармане империи, в Нижнем Новгороде. Под территорию выставки отвели огромную площадь между путями Нижнегородской железной дороги и имением графа Шувалова. К открытию запустили электрический трамвай, первый в России, возивший любопытных посетителей от вокзала, а также целых два фуникулера, поднимавших гостей с так называемого «Нижнего базара» в верхнюю часть города. Государь-император вся Руси Александр III прибыл в Нижний Новгород ранним утром 17 июля на поезде, отправившемся с Ярославского вокзала столицы. Его встречала большая делегация во главе с губернатором Алексеем Одинцовым. «Здравия желаю, Ваше Величество!» — отчеканил губернатор, сошедшему с подножки поезда, Александру. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Доброе утро, Алексей Алексеевич!» — проявил царь знание персоналей. «А это вот что такое?» Указал он на свежепостроенный павильон, который еще пах штукатуркой и краской. «Это...» — замялся губернатор. «Это так называемый царский павильон, построен специально к вашему приезду, Ваше Величество». «А не слишком ли это накладно?» — поморщился царь. «Для одного моего приезда воздвигать отдельное помещение». Губернатор ничего не сумел ответить на этот вопрос, а только переминался с ноги на ногу. Тогда Александр продолжил. «Ну хорошо. Покажите мне, что там в этом вашем павильоне». «В вашем павильоне, Ваше Величество», — прорезался голос у нижнегородского главы. «В вашем. Пожалуйте сюда». И они вошли через двери, открывавшиеся прямо на перрон. Тут после прихожей налево значились покои императорской семьи, а направо — помещение для прислуги. Все это было покрашено и украшено вензелями и росписями. На потолке имели место матерчатые плафоны с изображением ангелов и архангелов. «Мило», — сказал Александр, обозрев помещение. «Правда, Мария?» Супруга тоже посмотрела на все это великолепие и ограничилась кивком головы, вслух же ничего не произнеся. «Вот что, милейший», — обратился царь к губернатору. «Благодарю, конечно, за теплый прием, но в дальнейшем никаких особенных приготовлений к моим приездам делать не надо. Договорились». Губернатор тоже кивнул молча, сглатывая слюну. «А это помещение отдайте... Ну, кому бы его отдать, Мари?» Решил посоветоваться он с супругой. «Под часовню пусть пойдет», — после небольшого раздумья сказала она. «Георгия Победоносца, например». «Вот», — развернулся царь к губернатору. «Под часовню и перепрофилируйте. А сейчас едем, куда там надо ехать по расписанию». И вся процессия вышла на привокзальную площадь, где уже собрался простой люд, желающий поприветствовать самодержца российского. Простой люд сдерживала цепочка полицейских, не дававших ему прорваться напрямую к августейшему телу. Александр поднял руки над головой, сложил их в замок и поклонился народу сначала налево, потом направо, а уж в самом конце и по центру. Народ взревел и сделал попытку прорваться, которая, впрочем, была пресечена доблестной нижегородской полицией. Вся процессия погрузилась на пролетки и двинулась налево, в направлении нижегородской ярмарки. «А это что такое?» — спросил Александр у губернатора, указывая на арку, под которую проехали пролетки буквально через минуту после старта. «Это триумфальная арка, в вашу честь, ваше величество», — сообщил тот. «Во-первых, можете обращаться ко мне не так уж официально», — поморщился царь. «Можно просто Александр Александрович. А во-вторых, ну зачем все это? Скажите на милость». На губернаторе не было лица. Ничего на этот вопрос он ответить не смог. «Знаете, в каких случаях воздвигаются триумфальные арки?» — спросил царь и, не дождавшись ответа, разъяснил сам. «Строятся они в честь памятных исторических событий, обычно в честь важных побед в каких-либо военных кампаниях. Примерами триумфальных арок в мировой истории являются три арки в Риме — Тита, Септимия Севера и Константина, а также арка на площади Звезды в Париже, Нарвские ворота в Петербурге и Бранденбургские ворота в Берлине. Все это возведено в честь славных побед римлян, французов, немцев и русских. А вот эта арка зачем здесь?» Губернатор только глотал слюну, но вслух ничего сказать не сумел. «Понятно», — не стал обострять ситуацию царь. «Ну, раз уж построили, ломать не надо. Но в дальнейшем воздержитесь от излишних трат из городского бюджета. А куда, собственно, мы едем?» Тут уж губернатор Одинцов сумел справиться со своими волнениями и начал отвечать точно и четко. «Возможно, два варианта, ваше... То есть, Александр Александрович. Первый — это краткий обзор нижегородской ярмарки, а затем заселение в гостиницу и краткий отдых перед посещением Всемирной выставки. А второй, наоборот, сначала гостиница, потом все остальное». «Как ты смотришь на это, Мари?» — обратился государь к жене. «Думаю, сначала надо дела сделать, а потом отдыхать», — ответила она. «Решено», — рубанул ребром ладони по воздуху Александр. «Показывайте нам вашу ярмарку». «Да, мы уже въезжаем на ее территорию», — обрадовался губернатор тому, что беседа, наконец, вошла в наторенное русло. «Вот это главная аллея, улица Александра Невского. В конце ее стоит одноименный храм авторства Монферрана. Слева главный ярмарочный дом и все остальные павильоны, а справа так называемые «Гребневские пески». Остров на реке, где располагаются хранилища товаров, собственно, и продаваемых на ярмарке». «Я слышал, что население вашего города во время проведения ярмарки увеличивается в несколько раз». Царь уже вышел из пролетки и с большим интересом разглядывал людскую толчею вокруг зданий ярмарки. «Совершенно верно, ваш... То есть Александр Александрович», — тут же отвечал Одинцов. «Увеличивается, и даже не в разы, а я бы сказал, что на порядок. Зимой в городе числится порядка 10 000 жителей, а в летние месяцы — более 100 000. Кстати, наиболее уважаемые члены ярмарочного сообщества ждут встречи с вами». «И где они собрались?» — уточнил царь. «Так в главном доме на втором этаже. Там есть специальный зал для приемов, называется гербовым», — уточнил губернатор. «Надо уважить уважаемых членов сообщества», — серьезно ответил Александр. «Видите нас, Вергилий», — вспомнил он зачем-то трагедию Данте. «А почему у вас тут так мерзко пахнет?» — неожиданно спросила у Одинцова императрица. «Так...» Аж вспотел от волнения тот, но быстро справился. «Ярмарка же, здесь разные вещи продают. Бывает, что и дурно пахнущие. Один римский император на этот счет правильно заметил, что деньги не пахнут». «Да вы знаток римской истории», — пошутил царь, и все присутствующие рассмеялись, чувствуя, что атмосфера значительно разрядилась. А в гербовом зале их уже ждала большая компания уважаемых и знаменитых в узких кругах людей. Тут был и Николай Бугров, мукомольный король России, и Матвей Башкиров, конкурент Бугрова и гласный городской думы, и Сергей Рукавишников, монополист по торговле солью и владелец крупнейшего банка, и Федор Блинов, успешный промышленник и владелец многих доходных домов в городе. В целях разбавить это собрание нероссийскими представителями были приглашены также по одному китайскому, индийскому и персидскому купцу. Они торговали на ярмарке не первый десяток лет. «Испалать тебе, батюшка, государь-император!» Синхронно склонились в пояс перед царем все, включая иностранцев. «Разгибайтесь уже!» — недовольно проговорил им Александр. «Хватит спины гнуть!» И когда они вернулись в вертикальное положение, царь продолжил. «Рассказывайте, добрые люди, как живете, можете? С какими проблемами сталкиваетесь? Может быть, помочь чем-то надо нашему уважаемому купечеству?» Не сразу смог сформулировать что-либо внятное купец Бугров, негласно выдвинутый обществом в лидеры. «Так-то у нас все хорошо, государь, но если вглядываться глубже, то некоторые проблемы такие имеются», — выдавил он из себя. «Поделитесь», — запросто ответил ему Александр, усаживаясь за стол, где стоял пузатый самовар и многочисленные столовые приборы. «Я вас внимательно слушаю». Купцы, глядя на верховного владыку, также уселись на свободные места, налили себе чаю из самовара и приготовились слушать. «Надеюсь, государь», — проговорил, наконец, Бугров, но император поморщился и попросил без титулов. Тогда тот продолжил без титулов. «Александр Александрович, все как будто неплохо на земле русской, не считая отдельных мелочей. Слуги государевы очень уж много дерут за возможность работать, это раз. А два — это то, что наши затраты на благотворительность облагаются теми же налогами, что и остальная наша деятельность. Мы же не на свой карман работаем, а на российский». «Ну так уж огульно-то не надо», — усмехнулся Александр. «В свой карман, наверное, тоже что-то попадает». «Исправляюсь, государь», — быстро сориентировался Бугров. «Свой карман, конечно, имеет место, как же без этого? Но и государству мы отстегиваем немало. Наш подсчет показывает, что в случае обнуления налогов средств на благотворительность эти расходы у крупных промышленников могут вырасти в разы». «Я понял», — быстро ответил царь, отхлебнув ароматного чая из фарфоровой китайской посуды. «Еще что?» «Хотелось бы напомнить про нашу веру», — вмешался Башкиров, ражий мужчина с радикально красным цветом лица. «Про какую веру?» — не совсем понял царь. «Мы тут все...» Башкиров оглядел собравшихся. «Ну, за исключением иностранных гостей, старообрядцы. И нам весьма прискорбно наблюдать продолжающуюся дискриминацию нашего учения». «Так, так, так», — усмехнулся царь. «То есть все граждане, собравшиеся здесь, ну, за исключением китайских и персидских граждан...» «Еще индийских», — робко вмешался губернатор. «Хорошо», — не стал спорить царь. «Приплюсуем индийцев. Значит, все остальные собеседники — это старообрядцы или староверы, так?» «Истинно так», — подтвердил Башкиров, осенив себя крестным знамением с помощью двух пальцев. «Очень хорошо», — призадумался Александр. «А как, если не секрет, вас дискриминируют власти?» Вступил в беседу хорошо подкованный в этих вопросах Рукавишников. «Сейчас в России создана такая иерархия религиозных культов. Православие наверху, это не обсуждается. Ступенькой ниже идут христианские религии других конфессий, католичество, лютеранство, армянские и грузинские ветви». «Так-так», — подбодрил его император. «Продолжайте». «Еще чуть ниже обретаются нехристианские религии, а именно магометанство, иудейство, буддизм, а также традиционные религии народностей России, шаманизм, меннониты, гернгутеры. И совсем уж на последней ступеньке находимся мы, старообрядцы. А это удручает. Нас ведь, почитателей старой веры, несколько миллионов. Мы же законопослушные граждане России, которые исправно платят налоги и исполняют все обязанности, накладываемые государством. Почему мы внизу религиозной лестницы, не очень понятно. Я вас понял. Александр уселся во главе длинного стола и пригласил садиться всех остальных. История российского раскола содержит немало страниц, и далеко не все из них сияют белизной. С этим я согласен. Ладно. В ближайшее время мы обсудим этот вопрос в кабинете министров. Если что, могу я вызвать вас как экспертов? Конечно, государь. Рукавишников переглянулся с остальными участниками встречи. Мы всегда готовы приехать, куда скажете, и рассказать о наших заботах. Еще что-то есть у уважаемых купцов, что тормозит их работу? Есть, государь. Вступил в диалог Блинов, внешне сильно напоминающий и Башкирова, и Бугрова. Про пошлины хотелось бы упомянуть. И что не так с пошлинами? С Германией сейчас у нас очень неравноправные отношения в этом смысле, продолжил Блинов. Их ввозные тарифы на наше зерно, например, гораздо выше, чем наши тарифы на германскую промышленную продукцию. В результате наш экспорт зерна в эту страну сильно тормозится. Так-так, задумался Александр. С этим тоже надо разобраться. Я дам поручение господину Витте. А после обеда кортеж с императором выехал, наконец, к конечной точке путешествия в Нижний, на 16-ю Всероссийскую промышленную и художественную выставку. Как видно из названия, до этого уже прошли 15 аналогичных выставок. Самая первая из них, причем, случилась аж в 1829 году в Петербурге, а 14-я предыдущая была 14 лет назад на пресловутом Ходынском поле в Москве. Однако в Нижнем Новгороде организаторы напряглись и сделали нечто небывалое. Тут и территория в 10 гектар, и 200 павильонов, из них 70 казенные, и электрический трамвай до железнодорожного вокзала, а также круговая дорога вокруг территории. Председателем комиссии по организации выставки был назначен Витте, а в состав входили такие известные люди, как Савва Морозов и Савва Мамонтов. Александр посоветовался с императрицей и попросил довести августейшую семью до выставки на электрическом трамвае, первом в России. Губернатор слегка встал в тупик от этой просьбы, однако сумел собраться и организовать поездку. Всех пассажиров, естественно, отсекли. Царь с супругой ехали в трамвае в одиночестве. Благо, это было недалеко. Не более 3 километра. «Мне нравится», — сказала Мария, когда вагон компании «Сименс» и «Гальске» отъехал от железнодорожного вокзала. «Не трясет, и лошадей не надо, и цена невысокая, как я увидела, всего 5. «А еще у нас работает круговая железная дорога, проложена вокруг выставки», — доложил губернатор. «Остановки возле каждого павильона по пути». «Тоже фирма «Сименс» сделала?» — спросил царь. «Нет», — ответил губернатор. «Там другие были задействованы. Компания Рафаэля Гартмана. Называется «Финляндская компания легкого пароходства». Они же проложили ветку по мосту на ту сторону и устроили 2 фуникулера по Волжскому откосу». «Надо будет поговорить с этим Гартманом», — бросил в воздух такую тему император. «А мы, кажется, уже и приехали. Ведите нас далее, Вергилий». Вся процессия вышла из вагона и вступила на территорию выставки. Народ тут не был предупрежден о визите высоких гостей, поэтому поначалу царя никто и не узнавал. А когда начал узнавать, в дело вступила охрана, предохраняющая вельможных особ от нежелательных контактов. «Начнем с центра выставки», — продолжил разливаться соловьем Одинцов. Они прошли через арку главного входа, миновали пруд, в котором плескались какие-то рыбки, и вышли на круглую главную площадь. «Вот тут, извольте видеть», — показал Одинцов обеими руками в разные стороны. «И расположены основные павильоны, а именно горный, фабрично-ремесленный и художественно-промышленный. С чего начнем?» «Я слышал, что тут какую-то необычную конструкцию соорудили», — ответил царь. «В виде башни. И фамилия автора, кажется, Шутов». «Шухов, ваше величество», — поправил его Одинцов. «Владимир Григорьевич его зовут. Сейчас я постараюсь его найти, если желаете». «Не торопитесь», — остановил его Александр. «Поговорить с ним я всегда успею. Покажите лучше его... творения?» «Да вот», — махнул рукой вперед губернатор, — «павильон фабрично-ремесленных работ. Он целиком и полностью спроектирован и построен под руководством Шухова. А гиперболоидная башня чуть дальше. Надо обогнуть вон то сооружение». Но добраться сегодня до Шуховской башни Александру, видимо, не было суждено свыше, потому что во время огибания вон того сооружения, про которое говорил губернатор, и которое являлось художественно-промышленным павильоном, от группы праздногуляющих лиц вдруг отделился один, одетый в стандартную одежду для среднего класса. И это лицо в стандартном пиджаке, штанах и штиблетах резким рывком вытащило револьвер откуда-то из-под мышки и с криком «Получай, изверг!» произвело подряд 3 выстрела в императора, пока охрана не навалилась на него и не отобрала оружие. Гуляющие вокруг бабы завизжали, как резанные. У Александра видимых повреждений не было видно. Мария тоже не пострадала, но губернатор лежал на песчаной дорожке, обливаясь кровью. «Экипаж сюда, быстро!» Зычным голосом прокричал император, и один из охранников сорвался с места, видимо, в поисках пролетки. Визжащие бабы временно притихли. «Доктора здесь есть?» — продолжил распоряжаться Александр. От толпы отделился некий господин в пенсне. Он подошел и представился. «Петр Красницкий, лекарь 2-й категории, к вашим услугам». «Посмотрите, что с Одинцовым», — приказал ему царь, а сам тем временем подошел к стрелявшему. Тот сидел на скамейке со связанными сзади руками, под бдительным присмотром 2 охранников. «Револьвер», — сказал царь одному из охранников. Тот протянул ему стандартный для России Смит & Вессон калибра 4,2 линии, 10,67 мм. Александр переломил ствол, заглянул в барабан, потом вернул ствол на место и засунул револьвер себе в карман. «Ты кто такой?» — спросил он у задержанного. «Леонид Бортников», — зло ответил тот. «Студент». «На кого учишься?» «На юриста». «Хорошая смена юристов у нас подрастает», — усмехнулся Александр. «Сами приговоры выносят, сами в исполнение приводят. За что хоть ты в меня стрелял-то?» «Земля и воля», — прохрипел тот. «А вас, Романовых, я всех ненавижу». В этот момент к лежащему губернатору подкатила пролетка, запряженная 2 лошадьми. Губернатора бережно переместили на сиденье, лекарь сел рядом, а Александр спросил у него, куда повезут раненого. «В первую городскую», — быстро ответил тот. «На Рождественскую улицу». «Я зайду туда вечером», — ответил царь и машинально перекрестил губернатора. На всякий случай, после чего продолжил разговор с террористом. «А ты, юрист недоученный, готовься к настоящему суду. С присяжными заседателями». Посещение юбилейной выставки оказалось скомканным. Царя с супругой отвезли обратно в гостиницу, на крутом Волжском берегу, уже не на трамвае, а в обычном экипаже. А вечером к нему в гости пожаловал командир корпуса жандармов, Николай Игнатьевич Шебеко, генерал-лейтенант и товарищ министра внутренних дел. Марию попросили выйти в соседние покои, а эти 2 государственных мужа начали обсуждать государственные проблемы. «Рад видеть вас в добром здравии», — сообщил генерал царю. «После сегодняшнего крайне прискорбного происшествия. С губернатором тоже должно быть все в порядке. Рана сквозная, и угрозы жизни не представляет. Стрелок этот, студент, как оказалось, такой же умелый, как и юрист. Быстро же вы добрались сюда, Николай Игнатьевич», — ответил Александр. «Проволочный телеграф и спецпоезд, только и всего», — ответил тот. Допрос покушавшегося уже дал, кстати, свои результаты. Этот Бортников оказался из той самой небезызвестной группы под водительством Ульянова, которая устраивала охоту на вас 9 лет назад. «И он до сих пор студент?» — удивился император. «Или он входил в ту группу еще ребенком?» 2 раза бросал учебу и 2 раза восстанавливался. «В Казанском университете он учится. То есть учился. Надеюсь, больше ему туда на занятия ходить не придется». «Только не надо его вешать», — поморщился Александр. «Я очень прошу, пусть посидит где-нибудь в Сибири». «Я вас прекрасно понял, государь». «Можно без титулов», — предложил ему царь. «Александр Александрович, то есть». «А я, собственно, вызвал вас немного по другому поводу», — сообщил Александр, и когда генерал кивнул, продолжил свою мысль. «Надо укреплять вашу службу. Вот что я подумал после сегодняшнего инцидента». «Сколько человек сейчас у вас в подчинении?» задумался шеф жандармерии. С точностью до единиц я не скажу, но по всей России это примерно 500 офицеров и 6000 нижних чинов». «Очень мало. Очень», — скорбно покачал головой царь. «Даже по сравнению с полицейским департаментом. Это во-первых. А во-вторых, расскажите о структуре вашего корпуса». «Если коротко, то это 5 экспедиций, секретный архив и типография», — ответил собеседник. «Расскажите коротко о каждом подразделении». «Охотно. Итак, первая экспедиция наблюдает за революционерами и общественными движениями, могущими создавать угрозу властям, составляет ежегодный отчет о положении дел. Вторая экспедиция проходит по религиозному ведомству, в основном надзирает за отклонениями от официальных религий в виде сект, а также занимается преступлениями с применением технических средств». «Это какими же?» — полюбопытствовал Александр. «В основном фальшивомонетничеством. Также в ведении этого подразделения находятся политические тюрьмы, а именно Петропавловская и Шлиссельбургская крепости, Алексеевский Равелин, Спасо-Ефимьевский монастырь и Шварцгольмский дом». «Странное объединение обязанностей», — вслух поразмыслил царь. «Где фальшивомонетчики и где секты с равелинами? Но вы продолжаете, генерал». «Третья экспедиция наблюдает за иностранцами, проживающими в России, а также за отечественными революционерами, которые находятся в эмиграции». «Вот это правильное сочетание», — одобрил его слова Александр. «Четвертая экспедиция у нас проходит по крестьянскому вопросу. Волнения и серьезные происшествия на селе, возможные неурожаи и голод тоже по их части. И, наконец, последняя экспедиция, 5-я по счету, это цензурный комитет». «Ваш батюшка, правда, передал эти вопросы в комитет по печати, но расформировывать эту экспедицию не стали. Мы с ними творчески взаимодействуем». «Про архив уточнять не надо», — сказал Александр. «А типография ваша чем занимается?» «Как чем?» — даже растерялся генерал. «Печатает внутренние инструкции и распоряжения сверху». «В принципе, структура неплохая», — вывел резюме из беседы царь. «Но надо ее расширить и укрепить, чем я вам и предлагаю заняться немедленно. Выдаю вам, Николай Игнатьевич, полный карт-бланш и гарантирую содействие всех государственных служб и учреждений, сотрудничество с которыми вам понадобится». «Я весьма польщен», — несколько растерянно отвечал генерал. «Но хотелось бы узнать хотя бы в общих чертах размеры расширения моего ведомства и направления, в которых его надо укреплять». «Записывайте». Царь положил перед Шебека блокнот и карандаш фирмы «Кох и Нур». «А то забудете». Генерал послушно взял карандаш и приготовился слушать умные мысли верховного руководителя страны. «Значит, первое». Царь встал со своего места и начал мерить шагами пространство номера. От входной двери и до окна тут добрых 20 шагов насчитывалось. «Размеры корпуса. На первых порах достаточно будет простого удвоения численности. И офицерского, и унтер-офицерского состава. Отбор следует производить очень строго. В частности, лиц, у которых в родне имеются так называемые революционеры, брать не следует ни в коем случае. Исключение я вам в конце продиктую». «А может быть, сразу продиктуете?» — осмелился возразить генерал. «А то забудем про это к концу разговора». «Убедили», — улыбнулся царь. «Записывайте исключение. Феликс Дзержинский, сын Эдмунда Дзержинского. Сейчас он, кажется, в Вильно учится и активно принимает участие в подпольных кружках марксистского направления. В ближайшее время его арестуют и приговорят к ссылке. Тут-то и надо найти к нему подход и перевербовать. Это будет полезный человек в вашей команде». Генерал похлопал глазами, но ничего не сказал, поэтому император продолжил. «Глеб Бокий, сын Ивана Бокова. Предки у них, кстати, очень родовитые, из Литовского княжества. Сейчас он учится в горном институте в столице и тоже участвует в оппозиционных кружках. Очень, очень нужный человек. Идем далее. Михаил Кедров из Саратова. Сейчас должен учиться в Московском университете на юриста. Ну и, пожалуй, добавим в этот список Вячеслава Минжинского. Он тоже из поляков, как и Дзержинский, только родился не в Литве, а в Петербурге. Найдете его на юридическом факультете столичного университета». «Позвольте вопрос, государь», — оторвался от записей генерал. «Позволяю, конечно, спрашивайте». «Откуда, если не секрет, вы знаете про всех этих студентов? И еще сразу уже один. Чем они могут быть полезны корпусу жандармов? Это информация от ангела, который меня спас от смертельной болезни, — сухо пояснил царь. Вдаваться в дальнейшие подробности не могу, в связи с некоторыми обещаниями, которые я выдал упомянутому ангелу. Понятно, — протяжно вздохнул Шебеку. Продолжайте, Александр Александрович. Слушаю вас очень внимательно. С персоналиями мы разобрались. Теперь давайте про структуру. Император приостановил свое хождение взад-вперед по кабинету, сел на стул и продолжил. «Давайте реформируем ваши экспедиции в управление и организуем их таким образом. Первое управление — это внешняя разведка с разбивкой на такие подотделы. Аналитический, легальная резидентура за границей, нелегалы и, пожалуй, служба активных мероприятий». «Подождите», — поморщился генерал. «Что такое активные мероприятия?» «Физическая ликвидация опасных элементов», — легко расшифровал понятие царь. «Как за рубежом, так и внутри страны». «Боюсь, на такую работу мы будем долго искать кандидатов». «Не бойтесь», — усмехнулся царь. «Были бы деньги, а кандидаты найдутся. Идем дальше. Второе управление — это контрразведка, то есть противодействие разведывательным мероприятиям других стран внутри нашей». Особое внимание тут следует обратить на вербовочные подходы к ключевым постам империи, даже если они формально и не работают на иностранцев. Нам такие агенты влияния абсолютно не нужны. Однако я не понял, кто будет следить за внутренними противниками власти? «Сейчас и до этого доберемся», — пообещал ему Александр. «Третье управление — это контрразведка в составе армейских подразделений. В каждом полку, как минимум, необходимо учредить такие отделы из 2-3 сотрудников, которые будут следить за политическим и моральным состоянием военнослужащих, а также выявлять возможную измену, шпионаж и тому подобное. В том, что вооруженные силы — это краеугольный камень безопасности страны, у вас сомнений нет?» Шебека потряс головой, отгоняя все возможные сомнения в этой прописной истине. «Идем дальше». Император достал гаванскую сигару из красивого резного сундучка, предложил ее генералу, а когда тот отказался, закурил и продолжил. «Четвертое управление. Здесь как раз и будут обретаться борцы с антигосударственными элементами, типа того, кто сегодня в меня стрелял. Пятое управление будет бороться с экономическими преступлениями. Забастовки, стачки, крестьянские волнения, казнократство в казенных учреждениях. Ну, как существующая ваша четвертая экспедиция, только с некоторыми уточнениями. Шестое — это транспорт. В основном железные дороги. Считаю нужным выделить такой сектор в связи с особой важностью для государства. Седьмое — наружное наблюдение. Сюда следует включить филеров. Они же у вас сейчас в составе имеются. Конечно, в первой экспедиции. Восьмое — это связь. Тоже очень важное направление — сейчас оно выступает в виде бумажной почты и проволочного телеграфа, но недалеко то время, когда эти рамки будут сильно расширены. Сотрудники «восьмерки» должны предотвращать попадание важных сведений, передаваемых по каналам связи, в руки враждебных элементов. Кстати, пора уже заняться шифрованием. Это пока не паханное поле, но скоро его запашут. Это все, государь? В общих чертах — да. Хотя нет, нужно бы добавить еще и девятое управление. Девятку, если коротко. Охрана руководителей государства. «Я все записал, Александр Александрович», — оторвался генерал от своего блокнота. «Разрешите приступать к выполнению намеченного?» «Разрешаю», — благосклонно кивнул царь. «Хотя стойте, еще одно, даже два замечания». «Я слушаю», — вернулся на свое место Шебеку. «Первое. Записывайте, а то забудете. Есть такой монах, зовут Григорием Распутиным. Не слышали?» «Не имел чести, государь», — открестился генерал. «Так вот, это очень, очень опасный человек. Я хочу, чтобы за ним установили наблюдение и ни в коем случае не пускали его в обе наши столицы». «А где же мы его искать будем?» — растерянно переспросил генерал. «Я рад, что слово «опасный» у вас возражений не встретило», — улыбнулся император. «Он родом из Тобольской губернии, но давно там не живет. Постригся в монахи, принял какой-то там сан, много путешествует в последнее время. Был, например, на Афоне и в Иерусалиме. Сейчас, если я ничего не путаю, должен обретаться либо в Киеве, в Киево-Печерской лавре, либо в Казани, в Богородицком монастыре. Чем он опасен, могу все же рассказать, если интересно. Очень интересно. Александр Александрович, довольно искренне отозвался Шебеко. У него имеются необычные способности. В частности, он вроде бы лечит больных и может предугадывать будущее. Используя этот свой дар, он потенциально может повлиять на всю внутреннюю политику империи. В негативном ключе, разумеется. Поэтому я желаю, чтобы духа его не было ни в Петербурге, ни в Москве. А может, на этом Распутине опробовать новую структуру, о которой вы только что изволили рассказать? Сделал стеклянные глаза генерал. Службу активных операций? Не уверен, что это так уж необходимо, задумался царь. А впрочем, отдаю решение этого вопроса в ваши руки. И вторая персоналия, с которой необходимо разобраться в ближайшее время, Георгий Гапон из Полтавской губернии, тоже монах. Что-то у вас в этом списке одни духовные лица, позволил себе шпильку генерал. Действительно, смешался на секунду от такого вопроса царь. Думаю, это просто совпадение. По Гапону все то же самое, что и по Распутину. Сейчас он должен учиться в столичной духовной академии или поступит туда осенью. Человек тоже неприятный. Сделайте так, чтобы он обретался где-нибудь подальше от моих глаз. И чтобы этот черный список был полным, добавьте к нему иеромонаха Илеодора и юродивого Козельского. «Допустим, про Илеодона я что-то слышал», — ответил генерал. «Он в Сибири где-то работает. А кто такой Козельский?» «Дмитрий Знобишин, родом из Козельска. Оттуда и получил свое прозвище. Также известен как Митя Гугнявый, Митя Колеба и Митя Колебяка. Страдает эпилепсией, в связи с чем считается чем-то вроде святого в петербургских кругах. Вообще-то он довольно безвредный человек, по сравнению с предыдущими, но лично мне отвратителен. А Илеодор собирается переехать в столицу и лично курировать там всех этих юродивых и сумасшедших». «Записал государь. А второе замечание какое будет?» «Второе». Царь, казалось, забыл, что он там хотел сказать, но собрался и вспомнил. «Я хочу встретиться с руководителями нелегальной оппозиции». «Что, прям вот с лидерами народной воли?» — ошеломленно переспросил Шебеко. «Да, представьте себе», — весело отвечал Александр. «И прямо вот с ними. И с черным переделом тоже. И еще кого найдете. По тюрьмам сейчас много политических сидит, наверное». «Как-то это необычно», — поюжился генерал. «Чтобы император довстречался с заключенными». «Ничего, привыкайте, Николай Игнатьевич», — весело подмигнул ему Александр. «Далее и не то еще начнется. Место встречи согласуем. Да, понадобятся репортеры и фотографы из газет. По 2-3 штуки каждых. Пусть они осветят мероприятие. Срок... ну, допустим, 2 недели с сегодняшнего дня. Управитесь?» «Они же все мечтают убить вас, государь», — напомнил Шебека. «Не страшно будет беседовать с такими с глазу на глаз-то?» «Волков боятся, в лес не ходить», — ответил ему Александр, и на этом аудиенция закончилась. Шебека отправился исполнять высочайшие указания, а из соседней комнаты вышла Мария и сказала вот что. «Извини, Саня, но я невольно услышала конец вашей беседы». «Ничего, Мария», — не стал обострять ситуацию император. «Ты же член августейшей семьи, так что имеешь право на информацию. Тебе что-то не понравилось в этой части беседы?» «Ты и правда будешь разговаривать со всеми этими Засуличами и Перовскими?» «Перовскую повесили 15 лет назад», — напомнил царь. «А с Засулич, да, поговорю. И с Лавровым тоже, и с Лопатиным. Пусть прямо расскажут, зачем они меня хотят убить. Может, найдем какие-то общие точки и поменяем их программу?» «Смело, Саня, смело», — улыбнулась Мария. «Я бы тоже поучаствовала в такой встрече». «Какие вопросы, Мария? Желание императрицы — закон для императора».